Убийственная жизнь дьявольского царства реализуется в убийстве Рогожина. Князь при первом своем появлении объявляет «не убий». В передние Панчина он рассказывает камердинеру о смертной казни Легро в Лионе и заключает «сказано «не убий». Так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя. Об этой муке и об этом ужасе Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать». Тот же рассказ повторяет он в гостиной Панчиных, присоединяя к нему другую повесть о человеке, возведенном на эшафот и помилованном. Кажется, что князь по личному опыту знает, что такое смерть. В ожидании казни приговоренный переживает не физический страх конца, но мистический ужас перед неведомым будущим. Человек, убийца, дьявол, искушает душу видением бездны небытия. Нет, это нельзя. В эмпирическом плане философские беседы в передней гостиной, немедленно после возвращения из Швейцарии, более чем неправдоподобны. В метафизическом в них завязка действия, начало борьбы и ось композиции. Несмотря на «не убий» князя, Рогожин убьет. И князь будет его моральным сообщником. Роман строится на антитезе между законом князя «нет, это нельзя» и законом темного мира «все позволено». Герой приносит людям не только запрет, но и благовестие. Своей личностью, своим существованием он обличает ложь, но, разрушая, хочет созидать. Аделаида и Панчина насмешливо замечает ему: «Это все философия. Вы философ, и нас приехали поучать. Вы, может, и правы», — улыбнулся князь. «Я действительно, пожалуй, философ, и, кто знает, может, и в самом деле мысль имею поучать. Это, может быть, право, может быть». После разговора о приговоренном к смерти Аглая насмешливо спрашивает: «То есть вы думаете, что умнее всех проживете?» Князь отвечает с тихою и робкую улыбкою: «Да, мне и это иногда думалось». Идиот оказывается философом, юродивый собирается поучать. Разрыв двух планов, эмпирического и метафизического, резко подчеркивается. В одном князь смешной дурачок, в другом мудрец и проповедник. В нашем темном мире он бродит ощупью, он растерян и беспомощен среди хоровода призраков, но у него есть главный ум — видение подлинной реальности. В четвертой части романа Аглая инстинктивно схватывает двойственность идиота. «Если говорят про вас, — заявляет она, — что у вас ум, то есть что вы больны иногда умом, то это несправедливо. Я так решила и спорила, потому что хоть вы и в самом деле больны умом, вы, конечно, это не рассердитесь, я с высшей точки говорю, но зато главный ум у вас лучше, чем у них у всех, такой даже, какой им и не снился, потому что есть два ума, главный и не главный, так? Ведь так?» Главным умом князь возвышается до мистического созерцания мира в Боге. Но это счастье куплено величайшими страданиями. Всю муку и тоску падшего Адама князь пережил в своей душе. Сирота, не знающий семьи и не имеющий родства, жалкий идиот, из милости благодетеля, посланный на лечение в Швейцарию, он в изгнании, в глухой, горной деревушке изведал всю горе чужбины, одиночества, богооставленности. И для него, как для изгнанного из рая Адама, земля растила волчцы и тернии, и он, как Адам, сидел у закрытых врат рая и плакал. Ему вспомнилось, как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву, и плакал. Мучило его то, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир? Что же это за всегдашний великий праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может пристать? И у всего этого свой путь. И все знает свой путь, с песнею отходит и с песнею приходит. Один он ничего не знает, ничего не понимает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш. И вот когда он в слезах томился, все несмертны, душа его озарилась великим светом, его посетило видение рая. То, чего он не знал и не понимал, не главным умом внезапно открылась главному мистическому созерцанию. Через мгновение с пеной у рта он бился в конвульсиях, начинался эпилептический припадок. Достоевский отдает своему любимому герою самое свое интимное и святое, свой экстаз и свою эпилепсию. Но какова духовная ценность этой невыносимой секунды блаженства? Можно ли верить болезненному состоянию? Князь Мышкин отвечает завтра. Что же в том, что это болезнь? Какое до этого дело? Что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущений, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханные и негаданные чувства полноты, меры, примирения и встревоженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни, этот момент сам по себе стоил всей жизни. Князь говорит в Москве Рогожину. В тот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет. Вероятно, это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы. Князь опытно знает мировую гармонию. Реально был в жилищах Аллаховых, в раю. Достоевский и его герой в экстазе видели божественную основу мира, Софию, тот огонь вещей, который навсегда обжигает душу, и в этом ослепительном свете зло и грех исчезали, как дым. Высшее бытие побеждало низшее. Их мистический опыт был глубоким, подлинным, но не полным, и в этой неполноте трагедии писателя и его героя. Князь Мышкин несет людям свою философию, свое экстатическое мироощущение. Торжественно звучат его слова «Теперь я к людям иду». Чему он будет их учить? И снова одна Аглая отгадывает его тайну. Она сравнивает князя с пушкинским рыцарем бедным, который поверил в свой идеал и слепо отдал ему всю свою жизнь. Там, в стихах этих, прибавляет она, не сказано, в чем, собственно, состоял идеал рыцаря бедного, но видно, что это был какой-то светлый образ, образ чистой красоты. Аглая заканчивает. Рыцарь бедный, тот же Дон Кихот, но только серьезный, а не комический. Это ясновидение любви проникает в самую сущность природы князя. Он приходит в темный мир со светлым видением рая, завороженный первозданным образом чистой красоты, не замечает и не хочет замечать искажений и извращений этого образа. Тут и сила его, и слабость. Он смотрит на грязную скотницу Альдонсу и видит в ней прекрасную принцессу Дульцинею. И он прав. В самом падшем существе образ Божий нетленен. Но он не прав, не замечая Альдонсы. Она низшая реальность, но все же реальность. Князь верит, что если все люди будут жить главным умом, они сразу же окажутся в раю. Им стоит только захотеть, и они увидят божественную основу мира. Другими словами, святому безумцу князю, так же, как и Дон Кихоту, дано предвосхищение рая, но путь к нему не указан. Оба проповедуют экстаз. Разве экстазу можно научить? Князь уверяет безобразных и злых людей, что они прекрасны и добры, убеждает несчастных, что они счастливы, смотрит на мир, лежащий во зле, и видит один лишь образ чистой красоты. На вечере у Епанчиных Мышкин приходит во вдохновение. «Слушайте!» — восклицает он. «Неужели в самом деле можно быть несчастным? О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь дерево. Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его. О, я только не умею высказать, а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасным. Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят». Это одни из самых магических слов, написанных Достоевским. Экстаз князя кончается припадком. Аглая успела принять его в свои руки и с ужасом услышала дикий крик духа, сотрясшего и повергшего несчастного. Князь не чувствует зла, потому что к нему не причастен, он невинный, у него душа ребенка. Профессор Шнейдер в Швейцарии говорил, что он совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что он только ростом и лицом похож на взрослого, но развитием, душой, характером и, может быть, даже умом не взрослый, и так он останется. Он не любит быть с взрослыми, с людьми, с большими, потому что не умеет, с людьми ему скучно и тяжело. Признание поразительное. Князь противопоставляет себя не только взрослым, но и людям вообще. Он не вполне человек, и потому с людьми ему тяжело. Страстно жаждет войти в человеческую жизнь и не может. Князь — существо другого эона, до грехопадения, у него иная судьба. Поэтому в образе его странная прозрачность и неуловимость. Его недовоплощенность связана с бесполостью. Я по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю. Я не могу жениться ни на ком. Кажется, что он не ступает по земле, а носится над ней, как бесплотный дух, бессильный, жалости грешным людям. Мучается и сострадает, но помочь не может. Сам безгрешный, он не понимает, что грех требует искупления, и что в историю мира вписан Голгофский крест. Трагическую неудачу князя остро определяет представитель практического разума Евгений Павлович. «Милый князь, — говорит он, — рай на земле нелегко дается, а вы все-таки несколько на рай рассчитываете. Рай — вещь трудная, князь, гораздо труднее, чем кажется вашему прекрасному сердцу». Но у князя есть опыт устройства земного рая. В швейцарской деревушке ему удалось создать любовное братство детей вокруг себя и несчастной чахоточной девушки Мари. И эту швейцарскую идиллию он пытается перенести в темный мир. В детской мечте Мышкина вся трагедия утопизма. Князь не понимает, что для падшего человечества врата первозданного рая захлопнулись навсегда, что путь его идет не назад к утраченной невинности, а вперед. Преображению мира. Из швейцарского рая князь попадает в петербургский ад. Настасья Филипповна, Рогожин, Ганя, Аглая, Лебедев корчатся и стонут в темном пламени страсти. Мышкин говорит им, что мир прекрасен и что жизнь есть счастье. Он мучит их состраданием и терзает любовью. Хочет спасти, но губит и гибнет сам. В романах Достоевского идеи воплощаются в людей, и диалектика превращается в трагическую борьбу. Против тезиса князя возражают его друзья-враги, Ипполит и Рогожин. Ипполит такой же лишний гость на пиру, как и князь. Он тоже страстно любит жизнь и прекрасный Божий мир. Дело в жизни, в одной жизни, утверждает он, в открывании ее, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии. Князь проповедует спасение через экстатическую любовь к жизни. Ипполит возражает ему. А смерть? Разве любовь спасет меня от смерти? У меня чахотка, и через 2 недели я должен умереть. Чем князь меня утешит? Ипполит доходит до ненависти к своему другу. Мистический натурализм князя беспощадно осужден приговоренными к смерти. «Князь непременно дойдет в своих христианских доказательствах, — говорит он, — до счастливой мысли, что в сущности оно даже и лучше, что вы умираете. Такие, как он, христиане, всегда доходят до этой идеи, это их любимый конек». Так обличается христианство князя. Другой оппонент, Рогожин, опровергает его учение не идейно, а жизненно. Князь своей любовью хочет спасти Настасью Филипповну. Рогожин тоже любит ее. Готов отдать за нее жизнь, но кончает тем, что ее убивает. Князь, как ребенок, не знает, что в падшем мире светлая сила любви пленена темной стихией Эроса, трагически раздвоенной и извращена. Бесполый, он не понимает ужасы пола, убийственности, сладострастия. Он хочет спасти мир верой в жизнь и делами любви. Ипполит и Рогожин возражают ему. Ни жизнь, ни любовь не спасают, они сами нуждаются в спасении. Религиозная драма спасения и гибели воплощена В мифе, фабуле романа, борьбе князя с Рогожиным за душу Настасьи Филипповны. Здесь тоже мы должны различать два плана. В эмпирическом плане Настасья Филипповна гордая красавица и оскорбленное сердце. В ее образе скрещиваются две линии женских характеров, из которых одна гордая красавица восходит к неточке Незвановой, княжна Катя, а другая, оскорбленное сердце, к бедным людям Варенька. Ей наиболее близки Дуня в «Преступлении и наказании» и Полина в «Игроке». 7 лет героиня осиротела и воспитывалась в деревне богатого помещика Тутского. Когда ей исполнилось 16 лет, он сделал ее своей любовницей. Через 4 года она переселяется в Петербург. Робкая и задумчивая девочка превращается в ослепительную красавицу, в необыкновенное и неожиданное существо, одержимое гордостью, мстительностью и презрительной ненавистью к своему благодетелю. Тотский, намереваясь жениться на дочери генерала Япончина Александре, хочет выдать свою бывшую любовницу за Ганю Иволгина. Настасья Филипповна узнает, что тот продает себя за 75 000, и с негодованием его отвергает. В эту минуту в жизнь ее входит Рогожин и Мышкин. Один хочет купить ее любовь за 100 000, другой предлагает ей свою руку. Настасья Филипповна мечется между ними, как затравленный зверь. Она жаждет спасения, но не сомневается в своей гибели. Ей ли, наложнице Тотского, мечтать о счастье с князем? Ей ли, Рогожинской, быть княгиней? Она упивается позором и сжигает себя гордостью. Из церкви в подвенечном платье убегает от Мышкина и покорно подставляет себя под нож Рогожина. Эту мелодраматическую историю невинной грешницы и кающейся камелии, написанную в духе модной французской идеи, Сен-Симон, Жорж Санд, Достоевский сделал оболочкой религиозного мифа. В метафизическом плане героини его есть образ чистой красоты, плененной князем мира сего и в темнице своей жаждущей избавителя. Душа мира, прекрасная психея, пребывавшая в лоне божества, на грани времени отпала от Бога. Возгордившись своим богоподобием, она употребила свободу во зло и самоутвердилась в самости. И вместе с ней весь мир подпал закону греха и смерти. Всякая плоть томится и стенает. От своего прежнего вневременного существования психея сохранила воспоминания о звуках небес и чувство роковой неизбывной вины. Злой дух, пленивший ее, разжигает в изгнаннице гордость и сознание виновности и этим толкает на гибель. И вот приходит к ней человек с вестью о небесной ее родине. Он тоже был под кущами райских садов, он видел ее там в образе чистой красоты и, несмотря на ее земное унижение, узнает свою нездешнюю подругу. Автор искусной градации подготовляет встречу героев. Сначала князь слышит о Настасье Филипповне, потом 3 раза рассматривает ее портрет. — Так это Настасья Филипповна? — промолвил он, внимательно и любопытно поглядев на портрет. «Удивительно хороша», — прибавил он тотчас же с жаром. На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. При первом взгляде князь узнает только красоту психеи, при втором он замечает ее муку в этом мире. «Удивительное лицо», — говорит он. «Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти 2 косточки, 2 точки под глазами в начале щек — это гордое лицо, ужасно гордое. При 3-м он приближает портрет к губам и целует его. Наконец наступает встреча. Князь потрясен, к его восторгу примешивается мистический ужас. Это она, психея. — А как вы узнали, что это я? — допрашивает его Настасья Филипповна. — Где вы меня видели прежде? Что это в самом деле? Я как будто его где-то видела. И позвольте спросить, почему вы давеча остолбенели на месте? Что во мне такого остолбеняющего? Князь смущенно отвечает, что он узнал ее по портрету, что именно такое ее воображал. Я вас тоже будто видел где-то. Где? Где? Я ваши глаза точно где-то видел, но этого быть не может. Это я так, я здесь никогда и не был, может быть, во сне. Так происходит мистическая встреча двух изгнанников из рая. Смутно помнят они о небесной родине, как во сне. Настасья Филипповна готова погубить себя. Она покидает Тотского, рвет с Гани и хочет уйти с Рогожиным. Князь бросается ее спасать. Он предлагает ей свою руку и уверяет, что она ни в чем не виновата. «Вы горды, Настасья Филипповна», — говорит он ей, — «но, может быть, вы и уже до того несчастны, что и действительно виновную себя считаете. Я давеча ваш портрет увидал и точно знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня». Таинственные слова. Князь узнал Психею, услышал ее призыв, отгадал ее тоску по освобождению. Он мучительно хочет ее спасти, но не знает как. Он думает, что магическими словами вы не виноваты, он разобьет оковы, опутавшего ее зла. Но она знает свое падение, и напоминания князя об утраченной чистоте только терзают ее. Она жаждет искупления греха, а он, ей, падший, говорит о безгрешности. И Настасья Филипповна уезжает с Рогожиным. А теперь я гулять хочу, я ведь уличная. Князь любит говорить, красота спасет мир. И вот он нашел эту красоту. Судьба ее на земле трагична. Она осквернена, унижена, одержима демонизмом, возбуждает нечистые и злые чувства, тщеславие у Гани, сладострастие у Тотского и Панчина, чувственную страсть у Рогожина. Среди взметаемых ею вихрей лик ее темнеет и искажается. Небесная невеста становится земной женщиной, и на сострадательную братскую любовь князя отвечает земной эротической любовью. Рогожину приходится объяснять своему невинному сопернику. «Да неужто ты впрямь, князь, до сих пор не схватился? В чем тут все дело? Другого она любит, вот что пойми. Точно так, как я ее люблю теперь, точно так же она другого теперь любит. А тот другой, знаешь ты кто? Это ты, что не знал, что ли?» Любовь князя не спасает, а губит. Полюбив его, Настасья Филипповна казнит себя уличную и сознательно идет на смерть. Князь знает, что она гибнет из-за него, но старается убедить себя, что это не так, что, может, Бог и устроит их вместе. Он жалеет ее, как несчастную и помешанную, но любит другую, Аглаю. Однако, когда соперница оскорбляет Настасью Филипповну, князь не может вынести ее отчаянного безумного лица и с мольбой говорит Аглае: «Разве это возможно? Ведь она такая несчастная». Теперь Настасья Филипповна не может больше заблуждаться. Жалость князя не любовь, и любовью никогда не была. Из-под венца с ним она убегает с Рогожиным, и тот ее убивает. Вот почему убийца приводит князя к ее смертному ложу. Вдвоем бодрствуют они над телом убитой, они сообщники. Они оба убили ее своею любовью. Психея ждала избавителя. Князь обманул ее. Его бессильную жалость она приняла за спасающую любовь. Тот же миф творится автором в «Бесах» и в «Братьях Карамазовых». В первом романе мотив самозванства избавителя резко подчеркивается. Плененная невеста, Марья Тимофеевна, ждет своего суженого. Ставрогин ее обманывает, но она догадывается, что он не Иван-царевич, а самозванец, и кричит ему: «Гришка Отрепьев, анафема!» Таинственная вина ее символизируется физическим недостатком — хромоножка. В «Братьях Карамазовых» Грушенька занимает место Настасьи Филипповны, Митя — Рогожина, Алеша — князя Мышкина, Лиза — Хохлакова, Аглаи. Сострадательная любовь Алеши помогает, страсть Мити не губит. Но это иной духовный план, другой мистический опыт. Символ его не детский рай князя Мышкина, а монастырская келья старца Зосимы. Мечтательному христианству светского праведника противопоставляется православная вера монах и подвижник. Из писем и черновиков Достоевского мы знаем, что образ Аглаи слабее всех других обозначился в его воображении. что ему было очень трудно отвести надлежащее место в композиции романа. Действительно, фигура гордой и своенравной девушки не получила окончательного художественного воплощения. В черновой тетради есть одна загадочная запись. «Мир красота спасет два образчика красоты». Можно подумать, что автор хотел сопоставить в романе два образа красоты и показать их разную судьбу в грешном мире. Настась Филипповна – красота в унижении, Аглая – красота в невинности. Настась Филипповна – необыкновенной красоты женщина, Аглая – бесспорная красавица. Таинственная сила красоты присуща обеим. Рассматривая портрет Настась Филипповны, Аделаида Епанчина восклицает: «Такая красота – сила! С такой красотой можно мир перевернуть!» Князь описывает лица сестер Епанчиных, но отказывается говорить об Аглае. «Красоту трудно судить», — объясняет он. «Я еще не приготовился. Красота — загадка». Так, по замыслу автора, идея красоты воплощается в двух образах его героинь. Князь верит, что красота спасет мир. Трагический опыт показывает ему обратное. В мире зла красоту нужно спасать. У Настаси Филипповны чувство вины взрывается исступленной гордостью, обращается в сладострастие и гибели. У Аглаи невинность переходит в капризные своенравия, необузданное властолюбие. Одна любуется своим позором, другая — своей чистотой. Одна мстит себе за оскорбление Тотского, другая — за любовь к идиоту. Но гордость Аглаи — только вариация на тему Настаси Филипповны, и красота ее соперницы затмевает ее красоту. Она осуждена на второстепенную роль. В неистовстве Настаси Филипповны есть трагическое величие, в капризных выходках Аглаи раздражающее ребячество. Первая гибнет из-за своей любви к князю, вторая выходит замуж за польского графа-эмигранта с темную и двусмысленную историей и подпадает влиянию какого-то католического патера. Образ положительно прекрасного человека в романе «Идиот» остался недовоплощенным, но от безмерной задачи Достоевский не отказался. Странник Макар Долгорукий в «Подростке», архиерей Тихон в «Бесах», старец Зосима и Алеша в «Братьях Карамазовых» свидетельствуют о неутолимой жажде автора совершить чудо воплощения красоты.